Может, поэтому, когда, наконец, положение нормализовалось, они, словно наверстывая упущенное, набросились на камеру прямо с каким-то исступлением и, словно компенсируя прежнее невнимание, получили с ее помощью целый каскад новых открытий. Но для этого понадобилось еще несколько исследований самого Вильсона, усовершенствовавшего камеру к 1923 году и получившего еще более четкие и убедительные фотографии треков частиц. Понадобилось решение Нобелевского комитета, присудившего в 1927 году премию по физике Чарльзу Томасу Рису Вильсону за открытие метода, позволяющего посредством конденсации паров видеть траектории полета заряженных частиц. Любопытно, что к этому времени относится и служебное повышение самого Ситиара. Ведь до 1925 года он занимал должность всего лишь старшего демонстратора по физике. Это Вильсон, изобретатель камеры Вильсона. Но не странно ли и не грустно? Только в 1926 году сработала бюрократическая машина, и 57-летнему ученому было присвоено звание профессора. Зато потом все посыпалось сразу. На другой год Нобелевская премия, тут же избрание вице-президентом Королевского общества, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. Может быть, такая задержка с официальным признанием вызвана благими намерениями, попыткой соблюсти максимальную объективность? А ничто так не способствует данной цели, как проверка временем. Но все же было бы, право, лучше, если бы разрыв не был огорчающе большим. Правда, мы можем утешиться в данном случае тем, что известны примеры, когда Нобелевская премия присуждалась спустя 50 лет после открытия. Так что можно считать, что Вильсону еще повезло. Это что касается премии. А вот по поводу его должностных неурядиц, по-видимому, кроме уже названного и несомненного бюрократизма, может существовать только одна объективная причина. Дело в том, что Вильсон, несмотря на свою максимальную собранность и аккуратность, не умел читать лекции, а этот талант при назначении на должность профессора очень даже учитывается. Один из продолжателей дела Вильсона, английский физик Блэкетт, с огромной симпатией относившийся к нему, вынужден был признать: за его речью трудно было следить, его записи на доске было трудно понять. Но тут же Блэкетт добавляет, что когда он заставил себя аккуратно конспектировать лекции Вильсона, впоследствии оказалось, что это были чуть ли не единственные записи моих студенческих лет, к которым я потом неоднократно обращался. То есть мнение о нем, как о неважном лекторе, было поверхностным. Он не был эффектен на кафедре, не был остроумен у доски. Но разве только эти качества нужны лектору? Нет, конечно. Но они нужны совету университета для присуждения профессорского звания. Сам Вильсон, в отличие от нас, переживающих его неудачи, был глубоко равнодушен к своей карьере. Он делал свое дело, шлифовал свою большую глыбу стекла и был счастлив. Тот же Блэкетт сказал о нем, что из всех великих ученых нашего века он был, пожалуй, самым мягким и спокойным, самым равнодушным к почестям и славе. Всю свою долгую жизнь, Вильсон прожил 90 лет, он неторопливо и методично делал то, что считал для себя и науки важным. За 90 лет он опубликовал всего 46 статей, столько имеет в активе иной молодой ученый, но каждый из них может служить образцом. Свою последнюю работу, посвященную своему первому научному увлечению, пронесенному через всю жизнь, Вильсон опубликовал в августе 1956 года, когда ему было 87 лет. На 20 страницах был подведен итог многолетних наблюдений за электрическими явлениями при грозах. В эти сжатые страницы вместилось все. И походы в горы Шотландии, где он расставлял свои электрометры прямо во время грозы, хотя это было довольно опасно, и полеты на маленьком самолете, на который он решился в 86 лет, чтобы рассмотреть грозовые облака, хоть это очень опасно.